Глава 10. Сестра. «Не надо на меня так смотреть. Я случайно увидела», — заявляет Юля так обыденно, будто мы уличили ее в том, что она купила что-то, что очень хотела я. Или да что угодно. Но это не поведение сестры, которая увидела мужа родного человека с другой и просто промолчала. Мне хочется разом выпалить сотни вопросов и получить на них ответы залпом, но я остаюсь неподвижной и внезапно вспоминаю ее слова на Новый год о ее муже и о работе. «Ты надо мной смеялась», — выдаю вслух потрясенно. «Насмехалась». «И я скорее шутила», — отмахивается. «Шутка? Так вот что это было для нее. Моя супружеская жизнь просто шутка в ее глазах». «И когда? Как давно ты их видела? И как это было? И... Боже, просто расскажи мне все, что ты знаешь». Мама садится на свое место, по-прежнему держа чашку кофе для Юли, кажется, боясь спугнуть ее, и что та передумает рассказывать обо всем. «Да было как-то», — пожимает плечами. «Издалека увидела его и блондинку с ребенком». Замолкает. «Ты, блин, издеваешься?» — рычу в ответ на ее поверхностный тон. «Ты поори еще», — отвечает мне так же высокомерно. «Тебе что, сложно побыть нормальной сестрой и все разом рассказать?» «Ты еще на меня всех собак спусти и...» «Тихо!» — прикрикивает мама, стукнув по столу. Мы слышим две пары детских ног, несущихся к нам, и тут же поворачиваемся к входу на кухню. «Мам!» — тянут Лиза и Ваня, подозрительно разглядывая нас троих. «Все хорошо, мы тут спорим кое о чем», — быстро говорю, чтобы больше не было вопросов. «Бегите, играйте». Они переглядываются и тут же уносятся. Как только шум детской игры возобновляется, мы снова смотрим друг на друга. «Мы семья, девочки», — строго говорит мама. «Юлия, если есть что сказать, говори». Таня довольно ворчит себе под нос. «Говорю же, встретила их случайно. С Тёмкой поехали на левый берег. Не помню, что мы там искали. Заблудились. А там твой Игорь в обнимку с блондинкой и ребенком лет 5. Девочкой». «5?» Мое горло перетянуто тугим жгутом, и воздух со свистом исчез из моих легких. 5 лет? Лет! Не месяцев, не разовая измена, в результате которой появился ребенок. Господи, сколько лжи! Годы вранья, и он посмел смотреть в глаза и говорить, что я единственная? Юлил с телефоном и смс-кой. Оттягиваю кофту от шеи, будто это избавит от жуткого удушья. Отворачиваюсь и встаю на ноги, двигаясь к окну. Нужен кислород. Пот просачивается сквозь мелкие поры моей кожи и оставляет влагу на ней так быстро, будто меня выжимают, как ткань. «Настя?» — голос мамы доносится из-за спины, и я выставляю руку назад, прося не подходить. Годы. Это не новорожденный ребенок. Это большая девочка. Дочка. Ошибка в СМС, которая была правдой. Я думала, что сойду с ума, пока не узнаю правду. Строила догадки. Но сводит в бездну безумие именно эта самая правда. «Когда?» — хрипло спрашиваю, без шанса обрести голос. «Перед Новым годом? Когда ты видела Юль?» Пытаюсь вспомнить его рабочие поездки. «Господи, его работа! Идеальное прикрытие для того, кто имеет второго ребенка от другой женщины!» «Но ты нашла, что спросить. Думаешь, я помню?» — возмущается сестра, и я медленно оборачиваюсь. «Ты... стой! Это было давно?» Новый шок проносится по натянутым нервам, которые едва держатся, чтобы не разорваться. «Летом, в августе, кажется», — так безразлично отвечает. Это похоже на то, как вырывают сердце. Таким видится мне это не менее отвратительное и больно жалящее предательство сестры. 5 месяцев назад?» Даже в голове цифра не казалась такой ужасающе большой, когда я посчитала, пока не озвучила ее вслух. «Юлька!» — с ужасом шепчет мама, прикладывая дрожащие пальцы ко рту. «Что ж ты наделала?» Из материнских глаз скатываются слезы, и боль пронзает все мое тело, разрывая ей душу. «Почему ты не сказала? Господи, Юля! 5 месяцев молчала!» «И что?» Она встает и смотрит на нас. «Ты все ходила и гордо представляла свою семью, задрала свой нос и гордилась своим муженьком», — кривясь говорит. «А мне было любопытно наблюдать за тем, как перед твоим гордым носом идеальный, — изображает кавычки, — Игореша делает тебя рогатый который год». С ее губ срывается злорадный смешок. «Нет, ну правда, это было уморительно». «Ты сказала гордость?» «Ага. Гордость за свою семью? Так это мой порог? Любовь к семье?» Голос становится выше. «Ой, не надо драмы, начинаешь тут все перекручивать. А почему я не могу этого делать? Разве ты не гордишься тем, какая твоя семья? Разве не считаешь ее для себя, для своего мировоззрения идеальной и самой крепкой? А че ты обо мне? Ты считала ее таковой, и что в итоге?» «Считала, Юля, и ни разу не увидела в этом ничего плохого. Это моя семья, часть меня, и я имела право гордиться тем, какая она». «И к чему тебя это привело?» «Неважно, чем обернулось для меня предательство мужа. Важно то, что за свою семью я была готова на все пойти, ради мужа и сына. Зато ты закопаешь своего близкого и глазом не моргнешь. Но зато не я сейчас на моль похожа с разбитым корытом». «Юлия!» — кричит мама. «Что, мама? Я виновата в том, что ее муж обманывал бог знает сколько времени. Она прекрасно жила и нормально себя чувствовала». Я подхожу к ней вплотную и смотрю в глаза. «Знаешь, Юль, несмотря ни на что, я желаю тебе, чтобы ты никогда не оказалась в роли обманутой жены. А ты моего мужа не сравнивай со своим». «Не сравниваю. Просто не желаю тебе этой боли. Поверь, в ней нет гордости, нет злорадства и места полуправде. Это просто боль и дыра в груди». Закончив свою мысль, я подхожу к маме и целую ее. «Оставлю Ваню у тебя сегодня. Завтра заберу». «Насть, все в порядке. Мне нужно поехать домой и кое-что сделать». «Не заставляй меня переживать еще больше». «Хорошо, я позвоню». Она обнимает меня, я прохожу мимо сестры, сворачивая в гостиную. «Привет, бабуль», — обнимаю сидящую в кресле любимую старушку. «Настенька», — она улыбается и, как всегда, гладит по щеке. «Как ты? А где же Игорь?» «Работает, ба, утром уехал. Как ты себя чувствуешь?» «Я? Хорошо», — похлопывает меня по ладони. «Глаза красные, внуча. Что случилось?» «Плохо спала». «Мне не нравится ей лгать. Я очень люблю свою бабушку. Но она уже не в том возрасте, чтобы переживать за меня и при этом не страдать от давления или боли в сердце». «Ванюш, я поеду домой». «Хорошо, мам», — отвечает, тут же отвлекаясь на игрушку. «Как же я рада, что у меня есть время подготовиться к разговору с сыном. Учитывая, что Игорь строит из себя невинность и выставляет меня истеричкой, он не скажет правды Ивану. Что еще хуже, может сделать меня злодейкой, пусть я в это и не верю. Не до такой же степени он подлец». Вопрос без ответа. Словно мужа я и не знала вовсе. Целую племянницу, сына и бабушку, ухожу. Юля так больше ничего и не сказала, я ей тем более. Сомневаюсь, что и видеть захочу так скоро. Она не виновата в ситуации между мной и мужем, но ее молчание с целью злорадства – это низко и подло. Сев в машину, я откидываюсь на кресло и долго смотрю в одну точку, пытаясь вложить в голове то, что узнала, а оно просто никак не хочет. Не могу. Я вспоминаю своего мужа. Наши моменты откровений, наши ночи и вечера, прогулки, улыбки и смех. Я не могу втиснуть туда ложь. Я не могу даже представить и отделить, что было из всего, что мы пережили, правдой, а что игрой. На глаза наворачиваются слезы, но воспоминания подкидывают недавний разговор, и глаза моментально высыхают. «Хватит!» — почти ручу сквозь зубы и завожу двигатель. В дороге, остановившись на светофоре, я набираю номер обслуживающей компании нашей многоэтажки и прошу предоставить плотника. «Полчаса, идеально, как раз успею доехать». Снова говорю самой себе. Тянусь к магнитоле и включаю музыку. К черту все. Моя жизнь — чистый лист, предо мной на стол положенный. Я на нем напишу все, что я для себя пожелаю. В голове целый список женским разумом ловко изложенный, но на белом листе слова главные я отпускаю.